Гитары в музее, музыканты в тюрьме, фашисты на заборе кричат в тебе. Цепи на руках, молоты в руках, работа наша рок-н-ролла, это не то, но мы восстанем. Демонцы, мы знаем наш долг, только играть и защищать рок-н-ролл. Мы разорвем блокаду рок-н-ролла, фашизму смерть, коммунизму танцы. Мы разорвем блокаду рок-н-ролла, и правительство поймет, анархия вперед. Президента намыло, и цепи с углом, лишь один дал наш. Это дедушка Ленин, и анархия взойдет на престол когда-то. Я знаю, когда это будет тогда. Мы восстанем из дерьма, мы знаем на что. Только защищать и играть рок-н-ролл. Мы разорвем блокаду рок-н-ролла, фашизму смерть, коммунизму танцы. Мы разорвем блокаду рок-н-ролла, и правительство пойдет, анархия вперед. Гитары в музее, музыканты в тюрьме, фашисты на заборе кричат в тюрьме. Цепи на руках, молоты в руках, работа наша рок-н-ролла, это не то. Но мы восстанем из темницы, мы знаем наш долг, только играть и защищать рок-н-ролл. Мы разорвем блокаду рок-н-ролла, фашизму свет, коммунизму на свет. Мы разорвем блокаду рок-н-ролла, и правительство поймет, она не вперед. Но мы восстанем из дерьма, мы знаем на что. Только играть и защищать рок-н-ролл. Мы разорвем.